«Ты это о чем?» — спросил его Пин. «Что не везде?» «Деревья с онтами. Онты и деревья», — ответствовал древень. «Сам-то я не очень понимаю, что происходит, и не смогу, наверное, толком объяснить. Однако попробую. Вот некоторые из нас, как были онты, так и есть, и живут по положенному, а другие призаснули, вроде бы одеревенели, что ли. Деревья наоборот. Они все больше деревья, как деревья. А некоторые, и очень таких многовато, пробуждаются. Иные даже и совсем пробудились. Из этих кое-какие не дать не взять онты, хотя куда им до онтов? Да, дела, что ни говори. Вот тебе дерево. Растет, зеленеет, как ни в чем не бывало. А сердцевина-то у него гнилая. Древесина, нет, древесина добротная. Я не о том. Да взять те же древние ивы у нижнего тока Антавы. Их уж нет теперь, только в моей памяти навечно остались. Совсем они прогнили изнутри, держались еле-еле, а были тихие и простые, мягкие и легкие, что твой весенний листочек. И есть, наоборот, деревья в предгорьях, ядреные, как орех, а на поверку дрянь дрянью. Сущая это зараза. Нет, правда, пожалуй, что очень опасно к нам зазря забредать. Есть у нас черные угрюмые лощины. Как были, так и есть. «Вроде как там, на севере, в вековечном лесу?» — робко осведомился Мэри. «Ну да, ну да. Вроде как там. Только гораздо хуже, чернее. Оно, конечно, великая тьма и там, на севере, обрушилась. И там у вас тоже дурной памяти хватает. Только у нас кое-где тьма изначально как лежала, так и лежит. А деревья-то иной раз постарше меня. Ну, мы, конечно, делаем, что можем. Отгоняем чужаков, не подпускаем, кого не надо. Учим и умудряем, выхаживаем и ухаживаем. Мы — онты, издревле назначены древопасами. Теперь нас маловато осталось. Говорят, пастух и овца преподобны с лица, но и это вовсе не сразу, а жизнь им отмерена короткая. Зато он-то с деревьями живое подобие друг друга. Века они обвыкают рядом. Ведь он-то, они вроде эльфов, сами себе не слишком-то и любопытны, не то что люди, и уж куда лучше людей умеют вникать в чужие дела. И однако же люди нам, может, и больше сродни. Мы, как бы сказать, переменчивей эльфов, видим снаружи, не только изнутри. Вообще-то, что эльфы, что люди, нам не чета. Он-то и тверже ходят, и дальше смотрят. Кое-кто из моей близкой родни совсем уж одеревенел. Им хоть в ухо труби, а сами только шепотом и разговаривают. Но есть и деревья, которые разогнулись, и с ними у нас идет разговор. Разговор, конечно, эльфы завели. Они, бывало, будили деревья, учили их своему языку и учились по-ихнему. Древние эльфы, они были такие, им лишь бы разговоры выдумывать, ну, со всеми обо всем говорили. А потом пала великая тьма, и они уплыли за море, или обрели приют в дальних краях. Там сложили свои песни о веках невозвратных. Да, о невозвратных веках. В те давние времена отсюда до лунных гор тянулся сплошной лес, а это была всего лишь его восточная опушка. То-то было времечко. Я распевал и расхаживал день за днем напролет. Гулким эхом вторили моему пению лесистые долы. Тогдашний лес походил на Кветлариен, однако ж был гуще, мощнее, юнее. А какой духовитый был воздух! Я помню, стоял неделями и надышаться не мог. Древень примолк, вышагивая размашисто и бесшумно. Потом снова забормотал, бормотание стало напевом, в нем зазвучали слова и хоббиты, наконец расслышали обращенное к ним песнопение. «У ивников-то Саринина бродил я весенней порой, о пряная свежесть весны, захлестнувший Нантасарион, и было мне хорошо. К вязам Ассиранда на лето я уходил, о светлый простор Семиречья, о звонкоголосица вод, и радостней мне не бывало. А осенью я гостил в березняках Нилдорета, а Таур на Нелдор в осеннем златобагряном уборе. Я не видел прекрасней тебя. На взгорьях Дартаниона я встречал холода. О ветер, о белоснежье, о зимний орот Натхон! И я возвысил голос и восславил творенье, а теперь эти древние земли сокрылись на дне морском. Остались мне Амбарон, Тауриморне и Аладоломе. Брожу по своим краям и обхожу свой Фангорн, где корни впились глубоко-глубоко, где годы слежались, как груды палы листвы, у меня в Тауре Морналоме. Отзвучали медленные слова. Древень шествовал молча, а кругом стояла непроницаемая тишь.